У Игоря Молотова. У Игоря Молотова убили брата. В Петербурге. Убили уже как месяца три. Точнее, три месяца назад или два брат пропал. Как сгинул. И вот вчера вечером ему позвонили из Питера следователи. У брата с собой не было документов, поэтому только сейчас дознались, кто он, и вышли на Игоря. Брат уже похоронен в безымянной номерной могиле. Ночью нашли труп на улице с ножевыми ранениями, на голове следы ударов тупым предметом. Подозревается разбойное нападение. Я пишу Игорю по электронной. «Что, один жил? Пил?» «Да, по правде сказать, пил. И жил один. Жены никогда не было. 34 года. Теперь будет эксгумация, опознание». «Пойди поставь ему свечку», — написал я. «Да я уже поставил. С самого утра сходил». Слава тем, кто погибает ночью зарезанный. У кого нет ни семьи, ни жены, ни деток. Ни деток, чтоб хлопали глазами, как хлопики. Ни жены, некому будет скулить, вспоминая, как тягал ее за сиськи и, преодолевая отвращение, вставлял. Есть еще один парень, у которого брата зарезали в Петербурге. О, есть и еще один. Это Сид Гребнев. Его брата Андрея нашли убитым в Петербурге. На улице. Такие у них улицы.